не то что в момент задержания. «Послушайте, Сарычев», — вмешался Ивлев, — «речь идет о безопасности вашего собственного государства. Вы же бывший офицер, черт вас возьми. Должны понимать такие вещи. Речь идет о безопасности России». «А при чем тут безопасность России?» — удивился Сарычев. «Честно говоря, не вижу никакой связи». И Ивлев помедлил, как бы что-то взвешивая, потом заговорил. «Наша служба уже целый месяц прослушивала ваши телефоны. Мы знали, что вы связаны с бывшим руководителем специальной группы по Литве, полковником Савельевым. Он исчез в 91-м, а вместе с ним пропали и документы, которые представляют для нас исключительную ценность. Повторяю, что речь идет о безопасности России. Два дня назад вам позвонили из Германии и договорились об этой встрече, поручив дать телеграмму в Киев Лозинскому, чтобы и он приехал на встречу». «Ловко», — потер подбородок Сарычев, — «значит, вы все и так знали. А я-то считал, что на меня через них вышли. Это значит, я, старый дурак, за собой хвост привел». «Молодец, ничего не скажешь». «Вы не приводили хвост», — устало сказал Алексеев. «Наоборот, это мы приготовили засаду в баре. Есть еще одно очень неприятное обстоятельство, о котором я обязан сказать вам. Вот фотографии вашего бывшего коллеги Лозинского. Посмотрите их внимательно. Может, вы что-нибудь поймете». Он передал арестованному пачку фотографий, присланных по его просьбе из Киева, сотрудниками местной милиции. Это были снимки трупа Лозинского, найденного сотрудниками прокуратуры и милиции после звонка Дронга. «Кто это сделал?» — шепотом спросил Сарычев, темнее от гнева. «Пока мы не знаем. Какой-то неизвестный позвонил в Киев по междугороднему телефону и рассказал, как найти труп Лозинского. Вот заключение эксперта о дате смерти вашего бывшего коллеги», — протянул Сарычеву официальное заключение медицинской экспертизы Алексеев. И добавил: «Теперь вы убедились, что Лозинский ни при каких обстоятельствах не мог встретиться с вами в этом баре. Это был обман, и вас завлекли в ловушку. Кто-то убрал Лозинского и шел с вами навстречу, чтобы убрать и такого опасного свидетеля, как вы». «Но я ничего не знал», — прошептал Сарыч. «Охотно верю», — кивнул Алексей. «Поэтому и прошу вас помочь нам в расследовании. Вот фотографии другого человека. Это полковник Лякутис. Может, вы слышали о таком? Его тоже убили. Рядом с домом. Как эти убийцы не останавливаются ни перед чем». «И я его не знал», — поморщился Сарычев, возвращая фотографию. «Теперь вы понимаете, насколько все зашло далеко», — спросил Ивлев. «И тем не менее стреляете в своих бывших коллег». «Я не знал, что они мои коллеги», — повторил Сарычев. «Просто я видел, как ко мне лезут сразу несколько молодых людей, и вытащил пистолет. Я не знал, что другой молодой человек, которого я никогда в жизни не видел, поведет себя таким странным, если не сказать глупым образом, откроет стрельбу». «Странным», — повторил Ивлев, — «а действительно, почему он начал стрелять? Если у него не было документов, это еще ни о чем не говорит. Не обязательно носить документы в кармане. Он мог предъявить их и потом. От оружия он мог незаметно избавиться, просто выбросив его под столик.